Другой, более удачной легенды наспех выдумать не удалось. В спецпроверку народ не поверил, двор загудел. Особо осторожные жильцы из соседних домов срочно эвакуировались подальше от нехорошего места. Разрастался комок самых чудовищных слухов. А Петренко вместе с доктором из оперативной медбригады тщетно пытались разбудить старушку Аксинью Федотовну. «По симптомам передозировка снотворного», — вынес приговор врач. «Но дыхание в норме, пульс хороший. Значит, передозировка не сильная. Таблетки 4 максимум. Часа через 3 сама проснется. Нужно взять кровь на анализ. Лаборант у меня в машине. Позвать?» «Зови», — приказал Петренко. «А мы пойдем дальше». «Куда дальше?» — не понял врач. В квартиру он вошел еще до того, как поставили оцепление, и пока пребывал в легком недоумении. Зачем было вызывать оперативный реанимобиль какой-то старухе, перебравшей по маразму снотворного? Петренко вздохнул. «Похоже, у нас тут весь дом спит. Так что снотворное исключается. Это может быть отравление газом, радиация или массовый гипноз?» Доктор гневно сверкнул глазами. «Какая радиация? Откуда здесь газ?» Петренко сказал сухо. «Я пока не знаю, откуда. Но вы можете исключить симптомы?» Врач еще раз наклонился к Аксинье Федотовне, оттянул ей веко, прислушался к дыханию, осторожно сказал. «Давайте сначала посмотрим остальных». И кивнул явившемуся лаборанту. «Анализ крови общий, бегом». Лаборант опасливо подошел к спящей бабуле. Доктор задержался посмотреть, не проснется ли та от укола. Но Аксинья Федотовна только вздрогнула, что-то промычала жалобно и попробовала отдернуть раненый палец. Петренко с врачом вышли в подъезд. На лестничных клетках стояла полная тишина. Даже оперативники, допущенные в дом, хранили опасливое тягостное молчание. Уже вскрыли 3 квартиры на разных этажах. По соседству с бабулей на первом этаже помещалась, судя по интерьеру, студенческая семья. Коридор завален целлофановыми пакетами, откуда проглядывали учебники. У вешалки выстроились батареи пустых пивных бутылок и грязной обуви. Молодые супруги сладко посапывали в объятиях друг друга. Пока доктор размыкал обнявшихся и щупал им пульс, Петренко обошел широкий супружеский диван. С обеих сторон прямо на полу стояли будильники, у мужа синий, у жены красный. Оба заведены на 7 и на 9 утра соответственно. Петренко поднял один из них. Обычный грошовый будильник на батарейке. Значит, звонок не выключали, шпенек поднят. Часовые стрелки остановились на 20 минутах 8-го. Судя по всему, к этому времени, не выдержав трезвона, просто села батарейка. «Будильник звонил 20 минут. Они ничего не слышали?» — поделился Петренко с врачом. «Не удивляюсь. Похоже, у этих снотворное наложилось на спиртное. Будут спать до вечера». «Вы настаиваете, что это снотворное?» Петренко никак не устраивала эта версия. Доктор развел руками. «Отравление газом я исключаю. Кожные покровы у всех чистые. Радиация, — он опасливо покосился на Петренко, — по крайней мере, известные ее виды, сонливости не вызывают. Гипноз не исключаю. Но таких его проявлений никогда не наблюдал. Смотрите сами». Врач приподнял сонную девушку, усадил ее на постели. «Если она находится под воздействием гипноза, она должна выполнять команды, отвечать на вопросы. Попробуем». Он приказал. «Подними правую руку. Подними правую руку». Сонная девушка почмокала губами и попробовала сползти и улечься. Петренко придержал ее. «Как тебя зовут?» Она пробормотала, ее губы двигались с трудом. «Дай поспать, дурак». Петренко аккуратно уложил ее на кровать. Врач развел руками, взглянул на часы. Никогда такого не встречал.